Глава 13. Разговоры за рюмкой чая. Ничто не предвещало беды. Олег Евгеньевич давно не чувствовал себя настолько расслабленным, а жаркий дневной воздух разгонял сильнее кровь, усиливая действие алкоголя. Великий комбинатор двигался неуверенной походкой, поддерживаемой под руку столь же твердо стоящим на ногах гномом. Коньяк давал о себе знать. Через 40 минут нога Олега Евгеньевича Бендера коснулась ступенек крыльца съемного дома, служившего штаб-квартирой. И, надо сказать, появился на пороге комбинатор как никогда вовремя. В это же самое время два тела в похожем состоянии вознамеривались проделать обратную операцию. Таран и Дэн, доведенные алкоголем до нужной кондиции, пытались покинуть отчий дом в поисках приключений на свои пятые точки. «И куда это мы собрались?» Голос комбинатора звучал довольно строго, но не вполне уверенно. «О, командор! А мы как раз пообедать собирались!» Таран стоял, пошатываясь, и его старательно поддерживал Дэн. По крайней мере, это выглядело именно так. «Значит, бухаем!» Командор старался смотреть на сослуживцев как можно строже. В конце концов, хороший начальник должен внушать страх и уважение. И Олег старался изо всех сил соответствовать образу. «Олежка, мы быстро. Одна нога здесь, другая там», — неуверенно произнес Таран, надеясь на то, что командор поверит честному слову вояк. «Знаю я ваше быстро. Вам этот город на уши поставить быстро. И все это без меня? Гномы!» — обратился Бендер к собутыльнику. «Бросай свое шматье в дом и идем бухать!» «Бухать!» — в голос завопили Дэн и Таран. Гномы артачиться не стал. Он весело закинул рюкзак за дверь, Таран запер ее на ключ, и компания вслед за Дэном двинулась в чудесное место. К слову сказать, чудесным местом оказалось питейное заведение с характерным названием «Два ножа». Когда Олег Евгеньевич ступил за порог, его даже в пьяном состоянии посетило чувство дежавю. Когда-то подобными взглядами на него уже глядели завсегдатаи одного бара, города Ригана. Вот только в тот раз он был в компании музы и аналитика. «Чё вылупились, а не со мной?» — довольно грубо заявил Дэн. Гном уже прочувствовал всю обреченность ситуации и немного вжал голову от страха. После заявления Дэна посетители двух ножей практически сразу потеряли какой бы то ни было интерес. Авторитет его сразу подрос на несколько пунктов в глазах гостей. «Роком! Нам столик на четверых!» — обратился экс-вояка к бармену. Роком был довольно апатичным и чопорным эльфом. «А наличка у тебя имеется! Я больше тебя в долг не отпускаю!» Не отрываясь от пивных кружек, произнес бармен. И вот тут только что повышенный авторитет Дэна резко пошел под откос. Он начал мяться, обещая все оплатить в дальнейшем. «Есть у нас деньги!» Командор сыпанул на барную стойку горсть блестящих кругляшей. «Добро пожаловать, господа!» Улыбнувшись, произнес бармен. «Ваш столик в углу!» Компания переместилась за стол, барменша принесла им по кружке пенного, и тень темного гения государственных переворотов нависла над свободным городом. «За Тарана!» — предложил тост Дэн, и четыре пивные кружки ударились друг о друга. Полупустые кружки опустились на стол. «Таран в нашей бригаде легендой был! Он с самим татарином на «ты» был! А татарин, скажу я тебе, тот еще отморозок был! Вот ты, например, слышал, чтоб кто-либо татарину указывал, что делать, и не словил за это в бубен!» — обратился Дэн к командору. Видимо, о том, что Олег, бывший вояка, проболтался Таран, или Дэн как-то самостоятельно до этого допер. «Нет», — честно ответил Олег. «И если честно, меня этот вопрос тоже довольно сильно интересует». На самом деле, командор никогда не задавался этим вопросом. Но вот сейчас, когда Дэн поднял тему, а получал ли когда-нибудь Таран от татарина? И такого момента он вспомнить не смог. Татарин был натурой вспыльчивой, и любой спор с ним мог закончиться травмами. порой несовместимыми с жизнью. В части, где он служил, татарина боялись все, от самых высоких чинов до самых низких. От татарина можно было огрести по любой, даже самой незначительной причине. Он не терпел критики или угроз в свой адрес. Для этого человека первым и последним аргументом служили кулаки, которыми он владел виртуозно. Птах и Олег были к нему ближе всех в бригаде, и то периодически огребали по полной. А вот Егора Таранкина он не то что пальцем не тронул, он ему и слова плохого ни разу не сказал. «У нас Летеха, если ему нужно было решить вопрос со 148-й бригадой, всегда тарана отправлял. Он один не боялся татарина. А за это Егор частенько получал увольнительные». Подлил масло в огонь сомнений командора Дэн. «Вот теперь и мне интересно стало, за какие такие заслуги, таран? Тебя татарин так уважал?» «Это старая и неинтересная, и самое главное, долгая история». «Да мы вроде никуда не торопимся», — заметил Олег. «Я бы тоже не отказался послушать интересную историю», — добавил свои 5 копеек Дэн. Гном же ничего не ответил. Он хорошо разомлел и теперь строил глазки гномессе-официантке. Таранкин, не торопясь, отхлебнул из пивной кружки и начал свой рассказ. «Я Генку с зеленых соплей знал. Мы с ним в один садик ходили, в Углегорске. Есть в центральном секторе городок такой. У него батя в шахтах погиб, мамка спилась, а татарин тогда к дядьке своему попал на воспитание. Ох, и лютый был тип, скажу я вам». Егор в несколько глотков осушил пивную кружку и пустую поставил на стол. «В общем, тяжко ему жилось. Дядька его бухал как черт. Он в сад ходил пожрать и отдохнуть от дома. Постоянно в синяках». Таран помахал рукой гномессе и указал на пустую кружку. Понятливая труженица, оценив невербальный жест правильно, достала из-под барной стойки еще 4 кружки и начала наливать пиво. «Он иногда весь синий приходил, на нем места живого не было. Представляете, пацану 7 лет, а он с ног до головы синий. У него и взгляд этот бешеный с детства был. Ох, и настрадался он из-за него. В детском саду шпане не объяснишь, почему он так зло на мир смотрит. Вот и там его прессовать начали». «Да уж», — с грустью заметил Олег. «Счастливое детство». «Вот и я о том же», — продолжил Таран. «Дядька его бригадиром на шахте работал. По долгу службы он трезвым не бывал. Его весь городок боялся. Времена, сами помните, какие были. Не до сирот тогда было. В общем, получать татарин начал и дома, и в саду. Я всегда был парнишкой здоровым». «Это точно», — подтвердил Дэн. «Рама у тебя была, будь здоров». «Меня сверстники побаивались и в драку никогда не лезли первыми. Мне жалко стало Генку, и я за него заступился. С тех самых пор он и старался держаться ко мне поближе. Короче говоря, стало жить Шкету легче. А после началась школа. Нас с ним раскидали по разным классам. Я в А учился, а он в В. И до 6 класса мы не особо общались. У меня особых проблем не было. А Генка слыл в школе злостным хулиганом. От него страдали все, кроме меня. Меня он всячески обходил своим вниманием. Меня даже авторитетом считать начали. Хотя я ничего для этого не сделал. Я уже забыл и про Генку, и про то, что помогал ему в детстве. И вот в классе в 6-м приключилась со мной одна история. В моем классе тогда учился Санек, сын местного депутата». «Впервые слышу, чтоб дети депутатов учились в обычных школах!» Этот факт довольно-таки сильно удивил Дэна, как, впрочем, и остальных. «Городок у нас небольшой был», — пояснил Таран. «Две школы всего было. Наша первая и вторая коррекционная, для неполноценных детей. Вряд ли депутат отправил бы туда своего сынишку. Так вот, Санек этот боксом занимался и как раз на соревнованиях юниоров призовое место занял. Что у нас в школе было? Поздравляли этого Сашу на линейке. Директриса облизывала его со всех сторон. Перед ним только ковровую дорожку не расстелили. А к обеду целый кортеж из машин за ним приехал. Это его батя решил с размахом отпраздновать победу. Но мы тоже вышли. Больше на машины посмотреть. Нечасто в нашей дыре можно было увидеть Херари Шайтана. Стоим на крыльце, смотрим, значит. А из машин дядьки важные такие выходят, поздравляют Санька, руку ему пожимают, шутят. Там все были, кто хоть что-то из себя представлял в нашем городе. Бандюги, полиция, представители власти. Короче, Санин папик решил отметить с размахом. Вышел, значит, из Херари дядька мордастый, потрепал чемпиона за челку и так громко говорит, чтоб все слышали, мол, Саня — наше будущее, а эти все быдла, которыми когда-нибудь ему предстоит руководить. И что-то начал ему нашептывать. Саня, значит, подошел к толпе, посмотрел еще раз на своих гостей и как засадит мне кулаком в нос. Я аж потерялся. Никак не ожидал от него такого. А дядька этот и кричит, мол, молодец, Саня. Нужно здоровых вырубать первыми, чтобы остальные боялись. Гости дружно заржали и начали собираться. И самое главное, эта тварь, директриса, ни слова не сказала. Мне одноклассники помогли подняться. И тут началось. Егор Таранкин остановил свой рассказ, помогая Гномессе разгрузить поднос с тяжелыми кружками. Официантка поблагодарила гостей и, уходя, бросила в сторону Бурса многозначительный взгляд. Соратники по застолью это заметили и заулыбались. «Кажется, кому-то сегодня перепадет сладкой Гномессы!» — подколол Бурса Дэн. Бурс раскраснелся, словно подросток. Друзья рассмеялись, и Егор вновь поднял кружку. «За светлую память!» Друзья поддержали тост, и полупустые кружки вновь опустились на дубовый стол. «Так на чем я остановился?» Напряг память Таран. «И понеслось!» — напомнил Олег. «Ах, да! В общем, расселись по машинам, и тут, не пойми откуда, нарисовался татарин. Он, не торопясь, подошел к машине, в которой сидел Санек со своим батей, и нагло так стучит в стекло, а в руках у него животное. Мы сначала думали, что это кошка. Так вот, стекло опустилось, и этот дурень швыряет внутрь животину. Мужики в салоне визжали, словно бабы». Таран рассмеялся, вспоминая. «Оказывается, это не кошка была, а крыса. Представляете себе, огромная такая живая крыса. Как они вылетели из этой машины? Это нужно было видеть. Депутат визжит, баба его истерит, Санек весь бледный стоит, а татарин, значит, им и говорит: «Самый здоровый здесь я», и смотрит на них этим своим звериным взглядом. Депутат начал было засучивать рукава, дабы наказать наглеца, но тут толсторожий дяденька из Херари и говорит: «Мол, что ж ты, Саша, смотришь, как твоего отца унижают? Проучи наглеца». А Генка и отвечает: «А если я его проучу, не боитесь?» Дядьки посмеялись, а после депутат и заявил, мол, если татарин наваляет его сынку, то никаких претензий у них не будет. В этом на тот момент никто не сомневался. Саша предстал во всей красе. Он надел боксерские трусы, перчатки и разминался, слушая наставления мордатого дядьки. Как сейчас помню. Генка стоял молча. Он заложил руки за спину и, раскачиваясь с носка на пятку, смотрел на гостей своим звериным взглядом. Санек размял плечи, встал в стойку и сделал серию ударов кулаками в воздух. А татарин недобро улыбался и молча покачивался. Красномордый дядька хлопнул чемпиона по плечу и громко заорал. «Покажи ему, племяша!» Санек сорвался с места. Он махал кулаками, медленно двигаясь в сторону Генки, перепрыгивая с ноги на ногу. «Я уже думал, все! Хана татарину!» Санек приблизился вплотную и попробовал пробить правой в челюсть. Собственно говоря, на этом драка и закончилась. «Че, вырубили татарина?» Дэн с досадой посмотрел на Егора и без приглашения сделал несколько больших глотков. «Если бы! Я не понял, что произошло, просто не разглядел. Но в следующую секунду Санек рухнул на землю. Все его лицо было в крови. Татарин пробил ему головой. Да как пробил! Он ему нос сломал и верхнюю челюсть. Санек потом долго дантиста посещал. Татарину хотели было нарезать, важный дядя в пиджаках, но в самый неподходящий момент появилась полиция. Санька забрали на скорой, и важные гости вместо празднования отправились в больницу. Генку часа полтора отчитывала директриса, а после отстранила его от занятий на месяц. «Да уж, крутой пацан был!» — восхитился Дэн. «На этом дело не кончилось», — продолжил рассказывать Егор. «В этот же вечер три здоровых лося отметелили пацана-малолетку возле подъезда собственного дома. Весь город знал, кто его уделал и за что. Поломали тогда татарина знатно. Ребра, кости рук и ног. У него даже в позвоночнике трещина была». Дядька его заявил, что конетелиться с ним не собирается. Мол, сдохнет и сдохнет. У меня мамка в больнице нашей работала. Она до сокращения врачом была, а после уборщицей там подрабатывать стала. Я ей рассказал, как дело было, и что за меня Генка вступился. И она помогла. Я каждый вечер, когда больница закрывалась, таскал его на себе. Мамка типа убирается, а сама бинтует его, лекарства дает и кормит тем, что после больных остается. Выходили мы тогда его. Мать, когда его впервые увидела, сразу сказала, что он не жилец. Но ничего, через 3 месяца он на человека стал похож. Ходить начал, говорить. А еще через 2 месяца он начал усиленно качаться. Причем настолько усиленно, что все вокруг охреневали. По всем раскладам ему еще год как минимум необходимо было восстанавливаться. А он кросс бегает, на турнике качается, отжимается. Мать тогда говорила, что это особенности организма. Он как-то по-другому боль воспринимал. Что-то типа заниженного порога. Я на всякий случай с ним заниматься стал. Следил во избежание. Он довольно быстро поправился, бросил школу и вплотную занялся тренировками. И все вроде нормально, но вот взгляд у него совершенно поменялся. Если он раньше на всех вокруг зверем смотрел, то сейчас взгляд вообще невыносимым стал. Он на тебя смотрит, а тебе ему все, что у тебя есть, отдать хочется, лишь бы он отвернулся. Страшный взгляд стал, нездоровый. И вот спустя год он окончательно поправился и возмужал. Знаете, как говорят, что не убивает, то делает сильней. Вот и его эта ситуация сильнее сделала. Не прошло и года, как тех лосей, что его ломали, нашли с проломанными головами. Местная братва взяла дело под свой контроль, и в глухих дворах была найдена машина из Лучинска. Братва решила, что лучинские объявили им войну, и понеслись разборки. Мне татарин намного позже рассказал, что это он бойню устроил. Сначала стравил 2 группировки, а после убирал по одному всех участников тех событий. Таран нервно отхлебнул из кружки и вновь поставил ее на стол. Он мне все это рассказал в тот день, когда Санька с его батей уработал. Я его не стал сдавать или осуждать. Он был в своем праве. Да и в драку ту он из-за меня влез. В общем, благодарен он мне сильно был. Считал единственным другом. Так вот мы и росли. Школу закончили. Я мать похоронил. Он мне всегда помогал, чем мог. А потом у меня приключились серьезные неприятности. Я с девчонкой встречаться начал. С Анькой, женой моей». После слов про жену Егор помрачнел лицом. «Гуляли мы как-то вечером в городском парке, и докопался до нас какой-то отморозок. Сначала он ножиком махал, а потом еще пощечину Аньке залепил. Татарин тогда со мной за компанию пошел, но отошел куда-то по своим делам. Так вот, я врезал твари, что было сил». Егор прикусил губу. «А сил оказалось больше, чем нужно было. И вот мы стоим вдвоем посреди ночного парка. Аньку всю трясет. С этим не пойми, что случилось. И тут возвращается Генка. Он осмотрел тело, а после отправил нас домой. Мол, Анька перепугалась, и он сам позвонит в скорую и все объяснит. В тот вечер мы так и поступили. Генка сказал, что наркоман очухался и уполз в неизвестном направлении, и мы про случай в парке больше не вспоминали. Потом Генкин дядька помог нам на шахту устроиться. Я женился на Аньке, и потекла жизнь спокойно. Работа есть, семья есть. Анька забеременела. И тут, как-то ночью, часа в 4, приходит Генка и говорит: «Собирайся, нам линять надо». После недолгих расспросов он объяснил, что наркоман из парка, который якобы уполз, на самом деле никуда не уполз, потому как трупы сами не ползают. Татарин спрятал его в надежном месте и, дабы не нервировать Аньку, сказал нам, что все в порядке. Наркомана из парка нашли в близлежащих заброшенных домах, которые должны были снести, и вроде как свидетель нашелся, который смутно описал двух человек. Одного он рассмотрел неплохо. Это был здоровый парень, которого тот сможет опознать. А вот со вторым человеком дела обстояли похуже. Я тогда за Аньку сильно испугался. Получалось, что, по сути, она была соучастницей. Да еще и на сносях. Я всерьез подумывал сдаться. Но татарин меня тогда разубедил. Мол, Анька на сносях. Ее сейчас задергают. Потом, хорошо, если условный срок дадут. А если посадят, с ребенком что будет? Пораскинув мозгами, семейный совет в лице Аньки предложил единственно правильное на тот момент решение – армия. Анькин дядька работал вербовщиком, и он шустро оформил нас задним числом. Мы с татарином растворились в рядах вооруженных сил в надежде вернуться через пару лет – когда дело передадут в архив. Нас направили в учебку, и мы даже попали на один курс по распределению. Короче, в одной бригаде должны были служить. Но Генка есть Генка. В общем, ему не понравилось, как с ним разговаривал инструктор, и он сломал инструктору челюсть. Под раздачу попали еще два инструктора, поспешивших на помощь первому. И за все эти дела татарин попал на губу. Три инструктора посовещались и отправили его в экспериментальную бригаду номер 148. Ну а дальше вы все знаете. Заканчивал историю Таран с большим трудом. Зеленый змей одолевал Дутлана, и тот уже и лыку не вязал. Бурс тоже был близок к состоянию овоща. Он делал какие-то неловкие поползновения в сторону озорной официантки. Но проклятое земное притяжение – не позволяло герою-любовнику встать со стула. Более-менее трезвыми оставались командор и Дэн, и вся нагрузка по перемещению тел друзей ложилась на их плечи. Дэн вел под руку тяжело шатающегося Тарана, а Олег загрузил на свою спину гнома. «Дэн, а что у тебя за раса?» Тяжело дыша, поинтересовался командор. «Инсектоид», — пояснил Дэн. «Раса довольно редкая, и даже в самой расе не встретишь две одинаковых особи». «Это как?» «Ну, у меня, например, вместо рук серпы. У других моих собратьев могут быть паучьи лапы вместо ног. Единственное, что нас объединяет, это две пары глаз. Даже броню и оружие для каждой отдельной особи нужно искать свою». «Ну, а плюсы у тебя какие-нибудь имеются?» У меня огромный угол обзора. Практически 360 градусов. Я неплохо вижу игроков в стелсе. И урон от серпов довольно неплох. Когда магер, я вполне. Вот только защита слабовата. Я не совсем понял, что ты сказал. Командур из последних сил старался не уронить гнома на землю. «Атаки у меня сильные», — пояснил Дэн. «А броню именно на меня хрен найдешь. Не то, чтобы ее совсем не было. Просто крафтеры не берутся за вещи для столь редких раз. А если и берутся, то просят очень дорого. А со средствами у меня полный швах». «А с бабками что? Таран говорил, что у тебя какие-то финансовые трудности?» «Имеется такое», — согласился Дэн. «Нашу бригаду практически всю раскатали под Тяньжэнем. Когда мы вернулись, целая компания была «Спаси героя». Деньги на лечение собирали. Много народу откликнулось. Нас подлечили максимально возможно, да еще и остались средства. Ну, Валерка и предложил. Давайте, мол, фонд помощи ветеранам организуем. Я, говорит, всю юридическую часть возьму на себя. У меня брат хороший юрист. А от вас потребуется только бумаги подписать, да за оборудованием и помещениями приглядывать. А Валерка, я извиняюсь, это кто? Кряхтя поинтересовался командор. Валерка Беспалов с нами в бригаде служил, пояснил Дэн, перехватив тарана поудобнее. И чего тут было думать? Мы сами через этот ад прошли, плюс оставшиеся средства нам в любом случае необходимо было вернуть. Но мы и подписались, не особо задумываясь. Валерка стал директором фонда. Он закупил 3 медицинских модуля для восстановления, биологические жидкости к ним и снял помещение. Мы по своей наивности вникать в суть не стали, а зря, как показала практика. Эта сволочь, который Валера, снял помещение у своего брата. При этом платил он за него втридорога. Брательник подготовил ему кабальный договор, по которому фонд должен был постоянно платить за все подряд. И самое главное, мы узнали об этом, когда первый медицинский модуль был продан. Валера попытался проделать этот фокус еще разок. Но тут уже мы, бывшие ветераны, встали на защиту. В общем, мы подали на него в суд. И сейчас... «Нам деньги нужны на хорошего адвоката». «И много нужно», — участливо поинтересовался командор. «1020 на первое время. Недорого ли?» «Дешевых адвокатов нанимать не имеет никакого смысла. Ты вроде говорил, что тебе много денег нужно». Командор прижал гнома к стене, чтобы отдохнуть. «Еще 150 тысяч нужно, чтобы выплатить долги», чтобы оборудование не забрали в счет уплаты. Таран сказал, что даст денег, сколько сможет. У Тарана нет денег, он мой казначей. Это я уже понял. Дэн погрустнел. Но может быть... Послушай, Дэн, сегодня не самый лучший вечер решать финансовые вопросы. Если ты хочешь, мы можем обсудить это завтра на трезвую голову. Но даже сейчас... «Обещать тебе чего-либо я не стану. Мне нужно хорошенечко поразмыслить на этот счет». Дэн, понимающе кивнул головой, и собутыльники дальше двинулись в сторону правительственного квартала. Солнечное утро встретило командора запахом перегара и адской головной болью. Олег не был зверски пьян, как Таран или Бурс. Он прекрасно помнил, как засыпал в кресле. Но похмелье было невыносимым. Боль пришла в тот момент, когда О'Бендер открыл глаза. Картина дня вчерашнего повторилась и сегодня. Вот только были небольшие косметические изменения. Таран, как и за день до этого, лежал на полу, точно в той же позе и на том же месте, что и вчера. Хоть мелом обводи. Стоя дремал Дэн, ровно на том же месте, где Олег его видел до этого. Дэн, так же, как и вчера, то появлялся, то вновь исчезал, сливаясь со стеной. Из нового были головная боль и гном, довольно громко храпящий на кровати. Слушать трели Бурса не было никаких сил, и О'Бендер поднялся на ноги. Он с трудом дошел до ресторанчика «Стейк-Сити», поправил здоровье квасом, позавтракал. И, прикупив пару бидонов исцеляющего пойла, поплелся в обратном направлении. К возвращению Олега собутыльники проснулись. Квас зашел на ура. Еще какое-то время соратники по несчастью приходили в себя, и через час всем полегчало. «Все, нужно завязывать с пойлом», — категорически заявил Таран. Дэн кивнул головой в знак согласия, а Бурс ничего не сказал. Он сидел молча, мрачный, словно туча. «Бурс, дружище, ты чего такой мрачный?» — подбодрил Егор старого приятеля. «Рюкзак мой где? Я помню, что он был, когда мы выходили из кафешки». Походу, Бурс забыл вчерашний день с того момента, когда он с Олегом покинул кафешку. «Внизу твой хлам!» — успокоил Олег гнома. «В коридоре возле двери!» Бурс кабанчиком метнулся вниз по лестнице и вернулся обратно довольным. Он порылся в рюкзаке, и у него отлегло. Все было на месте. «Тут такое дело, командор!» Начал в своей традиционной манере мяться Егор. «У Дэна неприятности небольшие, и ему...» «Нужно дать денег», — закончил фразу за подельника командор. Таран молча сжал губы. «Таран, я не богатый спонсор, а ты не мать Тереза. Не забывай, что в конце этой недели у меня важная встреча, и денег нам с тобой понадобится прорва. И я так думаю, что твои товарищи вряд ли нам чем-нибудь смогут помочь». Таран виновато поглядел на Дэна. «Я попытался». «Егор Алексеевич, что я тебе говорил про рыбу и удочку?» напомнил Олег недавно сказанный им тезис. Таран, непонимающе, пожал плечами. «Ладно, господа, давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Предположим, я дам Дэну 200 тысяч кредитов на погашение задолженности. Внимание, вопрос! Когда твой приятель сможет вернуть мне эти деньги?» «Ну, не знаю. Через полгода». «И то не факт», — продолжил свою мысль Олег. «А теперь, Таран, представь, прошли эти полгода, а Дэн тебе так и не вернул деньги. И что будет дальше?» «Олег, это деньги в фонд помощи боевому братству. На такие вещи нельзя жалеть». «Таран, тут ситуация в корне иная должна быть. Боевое братство тебе должно собирать на достойную жизнь». Бывшие члены бригады номер 174 сидели с мрачными лицами. «Значит, не дашь?» — с грустью переспросил Дэн. «Денег не дам, но заработать помогу». Дэн скептически ухмыльнулся. «Это где ж интересно? Я смогу столько денег заработать? Места надо знать. Итак, товарищи, я вчера с Бурсом договорился о новом бизнес-проекте. Мы с ним открываем магазинчик, и нам понадобятся помощники». «И что, я помощником заработаю пару сотен тысяч?» С сомнением буркнул Дэн. «Я думаю, ты и больше заработаешь, помогая нам». Инсектоид с сомнением глядел на командора, а вот Таранкин довольно улыбался. «Соглашайся, Дэн, ты не пожалеешь». Слова Егора произвели на Дэна определенное воздействие, но сомнения по-прежнему читались в его взгляде. Дабы рассеять сомнения инсектоида и опасения Тарана, командор сделал Дэну уникальное предложение. «Послушай, Дэн, я хотел предложить тебе долю в моем деле, так же, как и Бурсу. Но если ты сомневаешься, я могу предложить тебе оклад. Какой у тебя средний заработок?» «Ну, 1008, если месяц неплохой». «И ты с 8000 хотел вернуть мне долг через полгода?» Поразился Олег. «Не я, а мы», — сухо пояснил Дэн. «У нас бригада наемников, 12 бойцов. Все мы пытаемся центр реабилитации спасти». «Так это очень хорошо. Это в корне меняет дело». Командор по-доброму заухмылялся. «Это даже лучше, чем я думал. А где твои бойцы?» «Да кто где? Мы разделились, дабы больший объем рынка наемников охватить. Каждый в своем городе. Я, например, в Ригане. Если у меня появляется заказ, я даю объявление в Вестник другого мира или в Вестник наемника о встрече ветеранов 174-й бригады. И понеслась. «Дэн, я готов платить тебе по 10 тысяч золотом в месяц». «Я бы тоже не отказался от такой ставки», — недовольно пробурчал гном. «Мы же вроде вчера с тобой все обсудили». Командор недобрым взглядом поглядел на Бурса. «Мы вчера начали обсуждать условия. Вот только пока я никакой конкретики не вижу. А 10 кусков конкретики добавят?» «По крайней мере, я буду знать, за что жилы рву», — без тени смущения ответил Бурс. «Вопрос в другом. Будешь ли ты рвать жилы, зная, что по-любому получишь свои 10 кусков?» Олег Евгеньевич осознал, что Бурс делает непоправимую ошибку, о которой в итоге может сильно пожалеть. Но отговаривать предприимчивого гнома командор не стал. В конце концов, это его собственный выбор. «Хрен с тобой, гномы! Хочешь оклад? Будет тебе оклад! Я так понимаю, 10 кусков тебя вполне устроят!» «На первое время – да. А по поводу моей работоспособности прошу не сомневаться. Я свои деньги привык отрабатывать в полной мере!» Довольный гном потер руки. «Может быть, и ты, Таран, желаешь перейти на оклад?» «Упаси Боже!» – возразил Егор. «Я вообще за идею работаю. Нам хлеба не надо. Работу давай». «Сейчас мы все немного успокоимся, и я расскажу вам пару интересных мыслей, посетивших мою светлую голову в эти пару дней». «А зарплата когда будет?» – перебил спич командора Бурс. «Первого числа», – проскрипел зубами Олег. «А аванс будет?» – поддержал коллегу Дэн. «А может, вы сначала немного поработаете? Я, например, мог бы сейчас рассказать мою новую концепцию. Вы пораскинули бы мозгами, советы какие-нибудь дали бы полезные». «Ну, просто деньги нужны и аванс». Командор не дал закончить фразу Бурсу. Он со злостью саданул кулаком по тумбочке. «Таран, выдаем по 5000 авансом». В голосе Олега читалось раздражение. Он начал понимать армейского бухгалтера, которому он в свою бытность солдатом точно так же перил мозг. Таран порылся в сумке, и два туго набитых кошеля легли на прикроватную тумбочку. Новые сотрудники алчно глядели на деньги, но первым взять кошель никто не решался. «Так вам нужны деньги или нет?» Гном первым взял кошель и спросил. «Где нужно расписаться?» Чем ввел командора в ступор. «Так, сейчас вы возьмете деньги и исчезнете отсюда на 2 часа. К часу дня вы оба должны быть тут, полностью готовыми к конструктивному диалогу. А теперь взяли деньги и брысь отсюда, пока я не передумал». Внушение командора подействовало. Дэн схватил кошель, и новые сотрудники, суетясь, покинули штаб-квартиру. «Олежка, ты совсем дурной. А если они исчезнут с деньгами?» «Баба с возу кобыле легче», — пословицей ответил командор. «Исчезнут, и хрен с ними. Если ты не помнишь, я тебя точно так же проверял. Да и потом, Таран, 10 кусков — не такая уж и большая цена. А нутро наших новых коллег эта ситуация покажет лучше любой лакмусовой бумажки». Хронограф у Бендера показывал час дня, а в штаб-квартире участников концессии было по-прежнему двое. Командор закрыл крышку хронографа, цыкнул зубом и задумчиво произнес: «Сумма уплачена, урок получен и осознан». После этих слов в дверь ворвался распаленный Бурс. Он тяжело дышал и весь истекал потом. «Простите, в банке очередь бешеная. Дэн тоже там был, за мной стоял. Сейчас подойти должен». «Гномы, ты опять опаздываешь», — недовольно заметил командор. «Извини, такого больше не повторится». «Извините», — поправил Олег гнома. «Так как ты мой новый сотрудник, а не партнер, то будь любезен обращаться ко мне на «вы». «Извините!» — поправился Бурс. Дверь в очередной раз с грохотом отворилась, и в комнату влетел инсектоид. «Я не опоздал?» «Опоздал!» — уже спокойнее ответил командор. «Я как раз начал совещание». После того, как сотрудники расселись кому как удобно, О'Бендер начал. «Итак, господа, поздравляю! Вам посчастливилось быть сотрудниками нашей стороном новой компании. Сразу поясню, компания сугубо коммерческая, и нацелена она на получение максимально возможной прибыли в минимально сжатый срок». После этих слов гном заржал, а Дэн скептически покачал головой. «Что опять не так?» – возмущенно поинтересовался Олег. «Минимальные сроки? Да о чем вы говорите? Вам только на раскрутку понадобится месяца три. Я уже молчу про максимальную прибыль. Реальнее надо смотреть на вещи, многоуважаемый босс!» – категорически заявил гном. Вердикт гнома был ясен и довольно пессимистичен. «А ты что думаешь, Дэн?» «Я думаю, хорошо, что я согласился на оклад, а не на проценты. Торговля нынче сильно загибается. Таран, твои мысли на этот счет?» «Да как два пальца!» Без тени сомнения ответил Дутлан. «И хорошо, что я все-таки в доле, а не на окладе». «Итак, господа, скоро наши ряды пополнят несколько новых участников нашей небольшой организации, а посему штаб-квартира нам нужна побольше. Эта задача переходит к нашему торговому агенту. Кстати, поздравляю с новой должностью. Нам нужен дом с кузницей. Он должен быть двухэтажным, с небольшим двориком и фасадом, выходящим на улицу. Это важно». Гном записал что-то на листочке и спросил: «А насколько большим должен быть этот дом?» «На первом этаже будет салон-магазин и мастерская, а на втором должны будем располагаться все мы. В идеале у каждого своя комната. Вот и делай выводы. Ах, да, чуть не забыл. И мой кабинет. Для тебя, мой насекомообразный друг, у меня есть особое задание. У тебя, Дэн, будет спецкомандировка. А накладные расходы предвидятся?» «Дэн, когда ты стал таким меркантильным?» Инсектоид ничего не ответил. Он учтиво промолчал. «Ты отправишься в Рюгар и найдешь там гоблина по имени Бырк». «Так он вроде закрытый. Туда кого попало не пускают. Или я чего-то не знаю?» «Открыли его. Там сейчас демократия и капиталистический рай. В общем, грабят работяг топ-кланы. Так вот, найдешь Бырка, чтоб ты не ошибся, ищи Бырка, который занял первое место на последнем смотре мастеров. Лавка его находится напротив лавки Бодрухана. Его в городе все знают. Скажешь гоблину, что ты от гуру командора, он поймет. И предложишь прогуляться в Риган. Скажи, что командор оплатит порталы и туда, и обратно, в случае, если его что-либо не устроит. Или нет?» Немного поразмыслив, добавил командор. Он встал с кресла и подошел к своей сумке, порылся в ней и, весьма довольный собой, вытащил на свет Божий свиток. «Ты портальными свитками знаешь, как пользоваться?» – спросил Олег у Дэна. «Представляю в общих чертах, но сам никогда не пользовался. Пальцев нет, чтобы название вписать». «Точно!» – прикусил губу командор. «Пусть Бырк впишет и тащи его сюда!» «И когда мне отправляться?» С линцой поинтересовался Дэн. «Вчера!» — гаркнул Олег. Дэн вскочил на ноги, попрощался со всеми и покинул штаб-квартиру. «Чего-то ты какой-то нервный в последнее время!» — заметил Егор. «Мандражирую немного. Послезавтра с агентом встречаться!» Вслед за Дэном испарился и гном. Он получил задание на поиск жилья и ни секунды ни медля отправился к риэлторам искать подходящий по габаритам дом. Старшие партнеры, поразмыслив еще какое-то время, отправились в свой любимый ресторанчик. «Не понимаю», — произнес Таран с набитым ртом. «На кой тебе весь этот гемор с магазином? В него же денег нужно будет вбухать, прорву!» «Егор Алексеевич, мы с вами занимаемся не самыми хорошими делами. Да, они прибыльны, но за них можно хорошенечко поплатиться. А магазинчик – это относительно честное дело, все по закону. Да плюс мои возможности открывают такую перспективу, о которой только мечтать остальным. Да и друзей твоих тоже нужно нормально пристроить. Я, Таран, других решений придумать не смог. Да и у нас с тобой будет место, в котором можно будет переждать бурю». «А этот гоблин, он тебе на кой?» «Он, Таран, выдающийся мастер, мой ученик», — с гордостью заявил Олег. «Он будет делать вещи в мастерской под моим присмотром, а после мы будем продавать их в моем же магазине. Да к тому же я обещал помочь ему. А вот примет он мою помощь или нет, это уже дело пятое». «Да уж, стратегия, мать ее», — философски подметил Егор. «Она милая», — согласился командор. Весь следующий день сотрудники сомнительной конторы провели в поисках нового жилья. Командор узнал много нового о недвижимости в свободном городе, ее градации и ценах. Снять планируемый домик, ну или приблизительно такой по габаритам, стоило от 7 тысяч в месяц до бесконечности. Но практически все предложения сходили на нет, когда хозяева узнавали, что в доме будет кузница. Наличие других мастерских беспокоило слабо. А вот при слове «кузница» хозяева сразу отказывались от любой сделки. «Бурс, а в чем проблема-то?» — поинтересовался командор после очередной неудачной сделки. «Какая им нафиг разница?» «Экологический сбор», — сухо пояснил гном. «И это еще что за чушь? Какой сбор? Какой нахрен в игре экологический сбор?» «Поверьте, командор, это не самый тупой сбор. Бывали и хуже. А отказываются арендодатели потому, что за испорченный имидж города придется доплачивать в налогах. Очень дорого будет содержать кузню в торговом квартале. И тут вопрос даже не столько в налогах, сколько в легализации кузницы. Нужно собрать кучу бумаг, заплатить кучу взносов, а после того, как мы покинем арендованное жилье, нужно будет проделать все то же самое, но в обратном порядке. Вот поэтому нам и отказывают в сдаче». Поиски дома закончились ничем. Представители молодой и довольно амбициозной компании вернулись голодными, злыми и уставшими. В этот же вечер произошло еще одно знаменательное событие. Вернулся Дэн. С собой он привел долгожданного гостя. Гоблин горячо поприветствовал гуру командора и, не стесняясь, оглядел хоромы. «Хорошо устроились, господа буржуины!» Командор провел шапочное знакомство и перешел сразу к делу. «Как там город мастеров поживает?» «Кончился город мастеров», — печально заметил Бырк. «Вот как Хамеру попал ваш засланец, так он и кончился. Уж не знаю, чего ему посулили, только сдал он полномочия и отошел от управления городом. Доступ в город свободным сделал и передал бразды правления своим помощникам и совету старших кланов». «Кому?» История гоблина сильно удивила командора. «Топ-10 кланов взяли шефство над городом, поделили город на сектора и начали потрошить мастеров». «Как это потрошить?» «Сам по себе город был неплохой кубышкой. В нем находилась куча отличных вещей и оружия, которое вывести было проблематично. Когда топы пришли к власти, гоблинов перестали бесплатно кормить и давать уголь с рудой. Потребовали плату за инструменты, которыми те пользовались. Мою мастерскую поставили с ног на голову и забрали весь, в том числе и тот инструмент, что вы мне подарили в счет уплаты долгов. В общем, удобно скоты устроились. Знал бы я, чем все это закончится, никогда бы не согласился вам помогать», — закончил свой спич обиженный на жизненные неурядицы молодой гоблин. «Друг мой», — как можно тактичнее обратился гуру-командор к мастеру, — «конкретно для тебя еще ничего не закончилось. Ты узнал такие секреты мастерства, до которых остальным еще 1000 лет додумываться. Ты поднял свой мастеровой статус. А то, что ты потерял, это прах и тлен по сравнению с тем, что ты приобрел. Как видишь, я не забыл о тебе и решил подтянуть тебя к своим делам. Да уж вижу. Я предлагаю тебе долю в нашем общем деле. Ты будешь заниматься своей любимой работой с лучшим материалом и лучшими инструментами. У гоблина засияли глаза. И сколько я буду зарабатывать? 25% от произведенного. Деньги после оценки, продажи и вычета стоимости всех материалов. Гоблин молчал, размышляя о предложении. Но если ты того пожелаешь, я могу предложить тебе оклад. Вот эта парочка предпочла оклад. Указал командор на новых сотрудников. 10 кусков их вполне устроили. Что я, дурак? 25% – это отличное предложение. Довольный гоблин протянул руку для пожатия. Командор ответил тем же. И небольшая компания пополнилась еще одним сотрудником. После слов гоблина Бурс и Дэн как-то озадаченно переглянулись. В их глазах читалась одна и та же мысль. «А не продешевил ли я?» «Это командор», — обратился Дэн. «У меня там расходы дополнительные были. Я на портал из своих потратился. 97 целковых отдал. Мне бы возместить». «Возместим», — тяжко вздохнув, ответил Олег. «Быстро его нашел?» «Нашел-то я его быстро. Вот только из города вытащил с большим трудом. Мастеров из него не выпускают, потому как они сильно много должны нынешним хозяевам. Скрытая форма рабства сменилась на открытую», — горько добавил Бырк. «Хорошо, что ты портальный свиток дал. Мы, значит, идем к воротам, а нам поворот от ворот. Мол, ты можешь валить на все 4 стороны, а товарищ мастер останется с нами». «Отчего же ты, жучья морда, сразу свитком не воспользовался?» «Свиток стоит дорого, хотел сэкономить». «Ты погляди, Таран, у нас тут твой последователь организовался». Олег обреченно схватился за голову. «Нет, еще одного скряги моя тонкая, одухотворенная натура не выдержит!» Дэн скуксил лицо, насколько это мог сделать инсектоид, и беззаботно перевел тему разговора. «Да что мы все обо мне, да обо мне! У вас-то как дела? Как продвигаются поиски нового логова?» «Хреново продвигаются», — ответил Бурс. «Никто не хочет связываться с кузницей. Как только узнают о наших планах, идут на попятную». «Неудивительно. Кому охота платить по 2 лишних сотни в месяц налогов? Вот если бы вы решили организовать штаб где-нибудь в промышленном районе, то проблем бы не было. Там налог бы был 10 в месяц от силы». Дэн поводил жвалами, о чем-то вспоминая. «У меня на периметре есть неплохое место, которое идеально вам подойдет. Вот только оно непроходное, в промышленном районе, и хозяин не сдает дом, а продает. Торм его за бесценок продавал. Последняя цена, насколько я помню, была 65 тысяч». «Не подойдет», — ответил за всех Бурс. «Тут и на проходной улице нормально торговать не выходит. А если она будет тупиковая, да еще и промышленная, тогда тушите свет». «Мое дело предложить». Дэн с линцой потянулся, а командор, задумавшись, произнес. «А давай, Дэн, посмотрим завтра этот домик. Чем черт не шутит? Может, и правда его купить стоит?» Олег Евгеньевич Бендер по традиции разместился в своем уютном кресле, размышляя о завтрашнем дне. Помимо просмотра дома, на завтра была запланирована еще одна встреча. В цитадели Рыжей Ведьмы ему предстояло встретиться с агентом, от которого зависело многое. Мысли о рыжей красотке на сон грядущий довольно сильно будоражили душу и учащали пульс. Утро было суетным, Весь табор небольшой конторки полным составом двинулся сначала на завтрак в так полюбившийся им ресторанчик «Стейк-Сити», а после какими-то окольными тропами инсектоид привел коллектив в промышленный район. Райончик, надо сказать, был так себе. Рядом с безликими мастерскими располагались короба с углем, рудой и прочим скорняжным добром, которые на ночь запирались на огромные навесные замки. Тут и там сновали мастера в фартуках с различным инструментом в руках и подсобные рабочие, как правило, чумазые, с ног до головы. Дом, о котором говорил Дэн, находился в самом начале улицы, упирающийся в крепостную стену. И на данный момент это был единственный положительный момент из всего увиденного. Невзрачный гном стоял на пороге большого двухэтажного дома, переминаясь с ноги на ногу, в ожидании потенциальных клиентов. «Привет, Торм!» – поздоровался Дэн. «Вот, привел тебе клиентов!» Гном, соблюдая этикет, пожал руки всему табору, и молодая перспективная компания приступила к тщательному осмотру потенциальной штаб-квартиры. Дом Обендеру понравился. Он был добротный. На втором этаже размещался коридор, по обе стороны которого находились двери в небольшие комнатки. По первоначальной задумке гнома, дом должен был служить гостиницей для проживания мастеров, подмастерий и людей, связанных с мастеровыми, поставщиков и торгашей, скупающих вещи. Для души на нижнем этаже Торм организовал кузницу, выходящую на небольшой задний дворик. У Бырка загорелись глаза. Эта мастерская была в несколько раз больше, чем та, в которой он работал в городе мастеров. Это заметил командор, это заметил Бурс, это же заметил и Торм. На небольшом заднем дворе вдоль забора располагались небольшие закрытые ящики. «Как вам домик?» – по-хозяйски поинтересовался гном. «Отдаю практически за даром. Отличное приобретение. И всего за 75 тысяч». Обендер удивленно приподнял бровь. «Вот эту халупу в самом грязном районе Ригана!» А дальше начался торг. Торм нахваливал свой дом, рекламируя самые позитивные стороны. Бурс и командор сбивали цену, указывая на всевозможные недостатки. По итогам торговой сессии цена упала с 75 до 58 тысяч золотых. Дом Олег Евгеньевич решил оформить на тарана, так как на беглого каторжника это было сделать весьма проблематично. Бурс, Таран и Торм отправились оформлять сделку, а остальные сотрудники организации вернулись в теперь уже старую штаб-квартиру. Оставив Дэна и Бырка дома, Олег отправился на рынок. Вечером предстояла важная встреча, и нужно было соответствовать моменту. В 21 час Обендер стоял возле массивных ворот цитадели жемчужных драконов. Два орка с огромными китайскими мечами стояли у ворот, сверяя гостей с имеющимся списком и запуская их внутрь. Олег стоял последним в очереди, и теперь настало его время. «Вечер добрый, господа! Меня пригласила Шан Ли!» «Что, лично?» — поинтересовался один из стражников, явно глумясь. «Тогда я Папа Римский!» — поддержал коллегу второй охранник. «Ваше святейшество! Не могли бы вы меня поискать в списках? А то не дай бог я там есть, а молодая хозяйка узнает, кто не пустил дорогого гостя, и ваша пресвятейшая задница может оказаться в весьма незавидном положении». «Ну тогда, конечно!» Ехидно улыбаясь, согласился второй орк. «Давай приглашение и добро пожаловать!» «У меня нет приглашения, но Шан Ли мне велела сегодня быть здесь». «Какое совпадение!» Продолжил глумиться второй орк. «Она и нам приказала быть сегодня здесь, чтоб такие, как ты, не попали на халяву внутрь. Господа, посмотрите, пожалуйста, в списке. Может, там оставлен пропуск на имя командора?» Один из охранников открыл планшет, пробежался по списку глазами и отрицательно помотал головой. «В списках такого не имеется!» В дальнейшей беседе смысла не было. Олег сделал несколько шагов назад, с тоской поглядел на огромные резные ворота и произнес с досадой. «Вот сука!» Тенденция была налицо. Похоже, командора кинули в очередной раз. Было обидно и досадно, но деваться было некуда. «Я искренне надеюсь, что это не в мой адрес». Командор обернулся. За его спиной стояла красивая рыжая девушка в вечернем платье. Рыжие волосы были аккуратно подобраны в пучок, и только несколько рыжих прядей игриво спадали на плечи спиралями. Вечернее алое платье с красивым вырезом в районе декольте делало молодую ведьму неотразимой. «Испугался?» Хитро улыбаясь, поинтересовалась повеселевшая барышня. «Есть чуть-чуть». Девушка бесцеремонно подошла к кавалеру и взяла его под ручку. «Пойдем, а то праздник без нас начнется». Шан практически поволокла за собой Олега. Орки, стоявшие на страже, расступились, не говоря ни слова, и парочка оказалась по ту сторону ворот. В саму цитадель гости заходить не стали. На площадке за воротами был открыт портал зеленого цвета. И вся та очередь, что Убендер видел перед собой за воротами, стройными рядами исчезала в пелене портала. Рыжая взяла кавалера за руку и влекла его с собой в открытый портал. Сердце командора бешено колотилось в груди, выдавая какой-то незамысловатый ритм. В горле пересохло. Сейчас Шанли казалась ему воплощением совершенства. «Неужели я опять влюбился?» — мелькнула мысль в голове командора. Вспышка портала развеяла эти мысли. Гости оказались в огромном, богато украшенном бальном зале. Музыканты играли красивый классический мотив. Среди множества гостей крутились официанты с подносами. Гости пили, ели, говорили. Все они чувствовали себя непринужденно. А вот Олег Евгеньевич был явно не ко двору. Нет, по меркам какого-нибудь свободного города Ригана выглядел он весьма престижно. Сюртук с фигурной вышивкой, белая рубашка, брюки и туфли. Но на фоне гостей, заполонивших собой огромный зал, смотрелся он не лучше официантов. Хотя кого автор обманывает? В официантах стати было в разы больше, чем в нашем покорном слуге. «М-да, дорого-богато», — оглядевшись, произнес Олег. «Это главная резиденция нашей организации на Желтых островах», — пояснила ведьма. «У нас праздник, 5-летний юбилей. Многие известные личности будут тут. Гномати, Шлепс». «Кто?» — с удивлением переспросил командор. «Ну, Гномати», — совершенно искренне пояснила Шан. «Первый благородный шахтер Барт, Шлепс. Да ты наверняка слышал его песни. Их в каждой таверне барды поют». Рыжая вновь схватила командора за руку и потащила его за собой. «Пойдем скорее, скоро нас будут представлять». «Представлять?» «Ну да, представлять отцу и тете. Это часть ритуала. Отец лично должен поприветствовать каждого гостя». Церемония выглядела довольно своеобразно. За столом, заставленным различными яствами, сидел человек. По обе руки от него сидели почетные гости. Их было двое. Истинная глава клана «Жемчужные драконы» — жабаликая старуха Шамли. И хлыщеватый орк, довольно богато одетый и полный достоинства. Камердинер представил вновь прибывших гостей. И хозяин, в зависимости от значимости, вставал пожать руку. Либо, сидя за столом, кивал в знак почтения. Были ситуации, когда он вообще не проявлял никакого интереса. «Видишь статного орка за хозяйским столом? Так вот, это именно тот агент, о котором я тебе говорила». Рыжая ведьма настолько томно прошептала эти слова, что у командора вновь бешено заколотилось сердце. «Его зовут лорд Шатли. Он и в том мире очень видный мужчина». Очередь подошла и к последним гостям, и камердинер громко объявил: «Госпожа Шанли и ее спутник!» Троица, увлеченно болтающая за столом, отложила все свои дела и резко сфокусировала свой интерес на гостях. «Дочь моя, в этом году ты не одна!» С удивлением поинтересовался глава гонконгских триад. «Кто твой спутник?» «Отец! Это командор», — отрекомендовала девушка Олега. «Тот самый человек, который помог нам с городом мастеров». Глаза же жабаликой старухи недобро заблестели. Она явно вспомнила наглеца, который посмел учинить скандал на съезде феминисток. «Он прибыл сюда поговорить с лордом, если, конечно, лорд Шатли соизволит его выслушать». Рыжая обворожительно улыбнулась статному орку, а командора аж передернула от такого поступка. «Да-да, дорогой слушатель, это была банальная ревность, чувство, известное каждому из нас, если, конечно, ты когда-нибудь был влюблен». О, Бендер в юношеские годы не раз его испытывал, когда какой-нибудь хлыщ подкатывал к Светке. Вот и сейчас нечто подобное накрыло с головой. Олег не показал своего возмущения или неприязни. Он подавил эмоции и приветливо поклонился. «Так значит, это и есть тот уникум, о котором ты мне рассказывала?» — поинтересовался орк. «Похоже на то». «А от меня он чего хотел?» Олег Евгеньевич уже было собирался раскрыть рот, но рыжая ущипнула его под локоть. «Кто ж его знает? Если будет желание поговорить, сам и расспросишь». Лорд Шатли ритмично колотил пальцами по столу, всерьез размышляя, стоит ли ему опуститься до разговора или нет. «Ладно, я еще подумаю до конца вечера», — вынес свой вердикт орк. «Вот и хорошо. А теперь, молодые люди, прошу нас оставить. Старым друзьям есть о чем поговорить». Шан склонила голову в почтительном поклоне и волоком утащила за собой командора. «И какого хрена это было?» Командор с недоумением глядел на ведьму. «Я подумаю, может быть. Милая, мы не об этом договаривались». «Понимаю», — ответила рыжая, схватив бокал с подноса мимо проходящего официанта. «Но лорд Шатли — независимый игрок, и он сам решает, чем ему заниматься. Мы можем только попросить или рекомендовать, а остальное зависит от него». Жабаликая из-за хозяйского стола не сводила глаз с парочки. Командор чувствовал спиной этот тяжелый взгляд. «Теперь главное не терять лорда Шатли из виду. Есть у него дурацкая черта уходить по-английски». Командор играючи схватил бокал из руки рыжей и залпом выпил содержимое. «Так значит, следить будем, как шпионы?» «Ага», — улыбнулась ведьма. «Пойдем, есть тут одно хорошее место для слежки». Юная хозяйка дома привела гостя на небольшой балкон, с которого через окна прекрасно было видно хозяйский стол. С балкона открывался чудесный вид на огромный сад с красивыми фонтанами. «Красивое место», — заметил командор, глядя на сад. «Мне тоже очень нравится. У нас был похожий в том мире. Я обожала там прятаться, когда была маленькой. А вот теперь я застряла в этом мире». «Ты привязана?» — изумился Олег. 5 лет назад, ровно в этот же день, конкуренты отца добрались до меня. Они погибли в этот же день, а отец единолично стал править триадами». «Соболезную», — посочувствовал Олег. «Я вот тоже здесь застрял надолго». «Не пойми меня неправильно, я не жалуюсь. Мне даже нравится здесь. Нравится этот мир. Он куда правильнее, чем тот, в котором я жила раньше. У меня здесь куда больше возможностей». «А по мне этот мир ужасен». Командор допил вино из бокала и зашвырнул его куда-то в сад. «Несмотря на все свои недостатки, тот мир был настоящим. Там жили люди и только люди. Я мог в том мире сходить на могилу своих родных. Я мог драться за него с гостями. А здесь не пойми, что происходит». Рыжая недобро улыбнулась, а глаза ее лукаво заблестели. Олег уже видел такой ее взгляд, когда она собиралась сделать какую-нибудь пакость. «Олег, помнишь, я рассказывала тебе, сколько человек я убила?» «И чего?» Шан Ли увидав за дверьми балкона официанта с подносом, резко дернулась в ту сторону. Вернулась шебутная ведьма довольно быстро, держа в руках бутылку вина и пару бокалов. Рыжая улыбнулась и поставила добытое на перила балкончика. «Так вот», — продолжила красавица, — «хочешь, я тебе еще немножко расскажу о своей жизни?» «А меня потом не отправят на дно реки с привязанным на шее камнем?» Ведьма рассмеялась. «Олег, если бы мне нужно было тебя убить, я бы давно это сделала. Так вот, по поводу того, который из миров лучше. Я родилась не в самое лучшее время для нашего клана. Отец как раз боролся за власть. И поверь, эта борьба была довольно жесткой. Меня объявили наследницей и начали сурово воспитывать в духе кровавых наследников. С детства мне внушали, что люди делятся на волков и овец. Мне говорили, что цель – это главное, а со средствами можно не считаться. В 10 лет убить человека для меня было так же просто, как и какого-нибудь котенка. Знаешь, а ведь некоторые и котенка не в состоянии убить. Я не из таких. Ты, наверное, задаешься вопросом, почему я тебе все это рассказываю. Командор разлил по бокалам красное вино. Наверное, всем нужно когда-либо облегчать душу. Олег поглядел на солнце сквозь стекло бокала. Нет, Олег. Я просто хочу открыть тебе глаза на тот замечательный мир. Послушай, милая, я прекрасно знаю, насколько тот мир прогнил. Я это видел собственными глазами, но все, чем я могу дорожить, осталось в том гребаном мире. А если я скажу тебе, что он на самом деле, он не такой, каким кажется? Что, если он намного хуже? Куда уж хуже? Поверь мне, есть куда. Ты когда-нибудь бывал в китайском секторе? Ты видал, как там люди живут? Нет, я из русского сектора. Так вот, знакома ли тебе корпорация Намко? Ты же воевал и наверняка видел вражеских ботов с маркированными деталями, на которых был изображен этот логотип. «Нашла чем удивить, милая! Все прекрасно знают, что несколько корпораций перешли в руки к чужим при первом захвате Тайваньских островов. Нам еще в учебке говорили, что гости наладили производство военного оборудования на базе этих корпораций. Для меня эта информация не является чем-то новым». «А если я тебе скажу, что мы, гонконгская триада, продаем рабов корпорации Намко, что ты на это скажешь?» Командор посерьезнел. В глазах появились нотки бешенства, и он со злостью смотрел на рыжую. «Я тебе больше скажу. Мы выращиваем целые кварталы людей для продажи корпорации. Мы покупаем детей у родителей, изымаем за долги, отбираем за ошибки, и они до 12 лет работают в наших мастерских. А с 12 лет мы отправляем их в Намко. Часть из них собирает ботов для борьбы с людьми. Часть идет на корм процессорам. Других потрошат и засовывают в боты, с которыми ты воевал. Представляешь, Олег, они в ботах воюют против тебя». От новой информации у командора волосы начали вставать дыбом, а мурашки побежали по спине. Кулаки невольно сжались. Шан Ли осознала, что ходит по грани, и сбавила напор. Ее совершенно серьезное выражение лица сменилось на шутливое, и она громко рассмеялась. «Видел бы ты себя!» Утирая слезы от смеха, произнесла ведьма. «Милая, еще раз ты так пошутишь, и я выпарю тебя в доме твоего отца, причем публично!» «Все, все, больше так не буду!» «Но ты же понимаешь, Олег, что я не могла себе отказать в этой небольшой радости!» За хозяйским столом началось какое-то движение, и рыжая насторожилась. «Моя тетушка куда-то потащила лорда. Пошли! Теперь главное — не потерять его из виду!» Уважаемые гости, не торопясь, покидали светское мероприятие, а веселая парочка в точно таком же темпе следовала за ними на почтительном расстоянии. Главный замок жемчужных представлял собой лабиринт из коридоров. Двигаясь за старухой и лордом на почтительном расстоянии, сладкая парочка в какой-то момент потеряла их из виду. «Вот блин!» — с досадой произнесла рыжая. «Потеряли!» Коридор заканчивался тупиком. По обе стороны находилось множество дверных проемов. «Твои с правой стороны, мои с левой!» — отдал команду командор и приник к замочной скважине первой двери. Рыжая поняла сразу и принялась исследовать комнаты со своей стороны коридора. «Что у тебя там?» — полушепотом поинтересовалась ведьма. «Три гнома в масках и кожаных одеждах, эльфийка, привязанная к кровати. Короче, ничего интересного». «А у меня пустая комната». Командор переключился на следующую дверь. «Здесь эльф. О чем-то горячо рассказывает гоблинше». Шанли подвинула Олега и заглянула в замочную скважину. «Походу, стихи читает. Романтика». За следующей дверью командора ждал джекпот. На софе удобно расположилась уже знакомая парочка. Лорд и жабаликая старуха мирно беседовали, попивая чай. «Они здесь!» — шепотом произнес командор. Рыжая подошла поближе. «Что они там делают?» «Кажется, у твоей тетушки там довольно жесткий секис». «Да ладно!» Изумилась рыжая и оттолкнула командора от двери. Она, сгорая от любопытства, прильнула к скважине дверного замка и разочарованно перевела взгляд на Олега. «Это тебе за теплый прием, милая! Туше!» Дверь неожиданно распахнулась, и рыжая предстала не в самом лучшем виде перед высоким гостем. Командор стоял недалеко, и как только лорд Шатли открыл дверь, взгляд Олега стал до нельзя осуждающим. Мол, негоже барышня подглядывать за уважаемыми людьми в дверные замки. «Милая, как низко ты пала!» С иронией произнес лорд. Его слова были сказаны так мягко и с таким тактом, что Шанли ни на йоту не испытала чувства стыда. «Вот видите, лорд, как этот каторжник на нее плохо влияет!» произнесла жабаликая старуха, подойдя к двери. «Ну, не знаю. Она все детство за мной следила подобным образом, когда я у вас гостил. Может, она вновь в детство впала?» Командор предпочел свое драгоценное мнение оставить при себе. Он стоял молча. «И вот еще что насчет вас, молодой человек!» вдруг произнес лорд. «Мне дорожайшая Шам рассказала про те бесчинства, которые вы устроили на съезде феминисток. И я принял решение, что беседы с вами не будет. А теперь, если вам не трудно, не мешайте старым друзьям наслаждаться обществом друг друга». Старуха подошла к двери и закрыла ее. И парочка вернулась в бальный зал. Минут через 20 лорд Шатли и старуха вернулись за хозяйский стол. И хозяин с дорогим гостем вернулись к своим разговорам. А старуха с большим интересом стала наблюдать, как танцуют пары. «Очень плохо, что тетушка побеседовала с ним наедине. Она тебя откровенно недолюбливает». «Да хрен с ними!» — оглядевшись, произнес командор. «Не вышло и не вышло. Самое главное, я попытался». Успокоил себя Олег. «Так, чем теперь займемся?» Рыжая пожала плечами. «Милая, мы с тобой находимся на самом значимом событии в этом месяце. Сам гномати присутствует где-то здесь. Так чего нам унывать?» Олег ловко схватил нераспечатанную бутылку с подноса официанта. «Вот это ты выдал!» — удивилась ведьма. «Это же любимый портвейн моего отца!» В бутылке и в самом деле был портвейн. И не просто портвейн, а портвейн «Три семерки». В простонародье «Три топора». «Отец его обожает, называет амброзией». Олег открыл бутылку и сделал глоток легендарной амброзии. «Пойло на любителя!» — вынес свой вердикт Олег Евгеньевич. Несмотря на однозначный вердикт, бутылка закончилась довольно быстро. Рыжая захмелела. У нее довольно сильно стал заплетаться язык. А вот командору Амброзия добавила желание повеселиться. «Послушай, Олег, я понимаю, что наобещала тебе многого, но от меня сейчас немногое зависит. Ты вправе на меня злиться». «Да забей!» — совершенно не нервничая, ответил командор. «Я предлагаю хорошо отдохнуть. Все-таки здесь гномати и шлепс и прочее». Командор вырвал из рук остатки амброзии и поставил бутылку на пол. «Разрешите вас потанцевать?» Рыжая улыбнулась. «Вот только танцую я посредственно», — призналась ведьма. «Я всю жизнь ходил на дискотеки по принципу «мужики не танцуют». Вот и поглядим, у кого лучше получится», — ухмыльнулся Олег и потащил свою партнершу в центр зала. «Олег Евгеньевич танцевал как бог», — сказал бы автор, если бы это было правдой. На самом деле, то, что исполнял О. Бендер, танцем можно было назвать с большой натяжкой. Нет, возможно, в воспаленном легендарной амброзией мозге эти неловкие па и выглядели как-то по-особому, но на практике танец смотрелся уморительно. Вместо шикарного парного танца молодые танцоры просто начали угорать. Командор в пылу страсти несколько раз ронял партнершу на пол, и в конце танца юные таланты уже было собирались слиться в жарком страстном поцелуе, но тут уже не выдержал отец танцорки. Хладнокровная и расчетливая помощница главы клана «Жемчужных драконов» растеряла свое хладнокровие и расчетливость. Видимо, выпитое вино разожгло желание повеселиться, и барышня, плюнув на все приличия, присоединилась к бешеному вальсу. Все взгляды в зале были прикованы к этой не самой красивой паре. Хозяин из-за своего стола махнул рукой, и музыка стихла. Как он оказался рядом, танцоры осознать не успели. «Вы двое!» — обратился хан Шай к парочке. «За мной! Живо!» В голосе человека читалось раздражение, как, впрочем, и в глазах жабаликой старухи, стоящей неподалеку. «Упс!» — нервно произнесла ведьма. «Кажется, я попала!» Глава гонконгской триады, он же папа рыжей ведьмы, твердым шагом вышагивал по коридору. Следом шли жабаликая и лорд. А за ними семенили реальные танцоры. Недолгое путешествие закончилось в небольшой комнатке, личном кабинете, довольно уютно обставленном. На удобном диванчике сидели хозяин и почетные гости. Штрафники же молча стояли возле двери. Разговор начал глава семейства. «Дочь моя, ты всегда мыслила рационально. Мне на ум не приходит ни одна твоя подобная выходка. Дочь, что с тобой произошло?» «Связалась с каторжником и пошла по наклонной», — недовольно заметила жабаликая. «Этот негодяй мне съезд феминисток сорвал. А еще я вашу племянницу от позорного проигрыша спас», — без разрешения возразил Олег. «А еще я помог вам в городе мастеров. А взамен мне нужно было поговорить вот с этим господином». Командор указал пальцем на лорда Шатли. Жабаликая побагровела от такой наглости. Видимо, ей никто никогда не перечил. «Послушай, сестрица!» — довольно мягко начал разговор хозяин. «Если ты не забыла, я тоже беглый каторжанин. А теперь забери свою племянницу и покиньте комнату. Мужчинам нужно поговорить по-мужски». Старуха тут же сменила гнев на милость и, зацепив племянницу за руку, утащила ее прочь. «Даже попрощаться не дали», — с грустью подумал Олег. «Итак, молодой человек, вы желали со мной поговорить? О чем будем разговаривать?» Лорд Шатли глядел на юного наглеца, крутя в руках небольшую тонкую сигаретку. «Шанли мне сказала, что вы можете посодействовать в снятии тюремного срока. Естественно, на коммерческой основе. Язык предательски подводил. Амброзия делала свое дело. «Могу. Вот только с чего вы решили, что я буду это делать?» Орк прикурил от стоящего на столе подсвечника и как-то с наслаждением запустил дымок вверх. «Коммерческий интерес!» — внес свое предложение Олег. «Шанли говорила, что вы берете 2% от сделки». «Логично. Вот только я не совсем уверен, что у вас есть деньги. Я, молодой человек, по натуре весьма осторожен и стараюсь с аферистами дел не иметь. А вы, как я погляжу, тот еще проходимец». Командор учтиво промолчал. В данный момент у него было только одно желание – расквасить орку морду. Но вести себя нужно было учтиво, по крайней мере до тех пор, пока высокомерный лорд не вынесет свой вердикт. «Сколько должен ваш человек?» Сделав еще одну затяжку, поинтересовался лорд Шатли. «Около 19 миллионов». Лорд скептически ощерился в улыбке. «И вы хотите сказать, что сможете собрать 19 миллионов? Ну, 7 миллионов у меня имеется наличкой в данный момент. Плюс кое-какие дорогие вещи и несколько очень дорогих артефактов». Матерые дельцы, сидящие на диване, посмотрели на не самого лучшего танцора, словно на дурачка. «Молодой человек, я предприниматель, а не барахольщик. Меня интересуют золотые монеты, а не редкие вещи». Командор достал из сумки лист пергамента, исписанный различными наименованиями вещей. Он тщательно поскреб по сусекам и вписал в него молот Мьёльнир, который на аукционе мог запросто уйти 7 миллионов. Командор долго размышлял, стоит ли включать в этот список иглу Соломона, и пришел к выводу, что нет. Он решил сохранить ее в качестве последнего аргумента, если уж ничего не выйдет. «Вы хотя бы взгляните! Вещи в самом деле редкие!» Орк пробежался глазами по списку, и взгляд его зацепился за что-то в середине списка. «Молот Мьёльнир!» — осознал Олег. Лорд засмеялся. «Ты погляди, брат! Наш юный друг ограбил первую тройку алого штыка! А я думал, это слухи!» Человек взял список и пробежал по нему глазами. «Послушай, я готов купить у тебя Мьёльнир 5 миллионов. Лорд довольно осклабился. «Вот я утру нос алому! Я добавлю его к 7 имеющимся миллионам. Итого 12 миллионов у меня имеется на руках». Хозяин дома и дорогой гость переглянулись. «А как быть, если ты не успеешь?» Глава триады плеснул себе коньяка из резной бутылки. «У меня имеется еще один интересный артефакт, который с лихвой окупит все потраченные деньги. Если я не соберу нужную сумму, то вы получите и его». «Наверное, боевые навершия лютой леди или броня Дутлана», предположил Шатли. «Они мне не интересны. Молот я бы купил, а остальное мне без надобности». «Нет, это другой артефакт. Я вас уверяю, что вы бы его обязательно захотели прикупить». «Заинтриговал». Шатли положил сигарету на край пепельницы и сложил руки в замок. «Знаешь, брат мой, этот юноша иногда показывает такие чудеса прозорливости, что диву даешься. Я даже знаю, что он может сильно удивить нас». Человек залпом выпил содержимое стакана и закурил оставленный орком сигаретный окурок. Орк, раздумывая, тяжело вздохнул. «Так и быть, я помогу тебе!» Хозяин дома громко рассмеялся. «Брат мой, я впервые вижу, чтоб ты отказывался от своих процентов!» «Это не из-за тебя, это из-за Шанли!» — ответил лорд. «Вспомни, как она выглядела, когда дурачилась в бальном зале! Она была самой обыкновенной девчонкой, которой было весело. За всю историю знакомства с твоей семьей я ее такой видел дважды. В раннем детстве, до прискорбных событий и сегодня. Вы, молодой человек, играючи сделали то, чего мне никак не удавалось добиться на протяжении многих лет. И только по этой причине я пойду вам навстречу. Только по этой». Удивительно, но неугомонное поведение командора на этот раз сослужило ему хорошую службу. Командор молча стоял, не в состоянии поверить в собственную удачу. Лорд Шатли достал блокнот и карандаш из хозяйского стола и протянул их Олегу. «Напишите номер пенитенциарного заведения и номер заключенного. Еще укажите почтовый адрес, куда мне отписаться по завершению приготовления к сделке». Номер каторги и номер заключенного О'Бендер помнил на зубок. А вот с почтовым адресом было намного хуже. Можно было дать адрес новой штаб-квартиры, но и этот адрес он не знал. Шатли заметил замешательство потенциального клиента и самодовольно поинтересовался. «Что, у аферистов не бывает адресов?» «Именно», — согласился Олег. «Может, вы мне оставите свой? И я, как только определюсь с местом, тут же вам отпишусь». Глаза лорда светились немым довольством. Он вырвал листок из блокнота, черканул несколько строк и подвинул листок на край стола. «Такие вопросы решаются 30 дней в среднем. Вы меня порадовали, и по этой причине я даже откажусь от своих комиссионных. Но 14 миллионов у вас должно быть на тот момент. И, само собой, Мьёльнир. Вот и славненько. Вот и порешали». Хозяин поставил пустой стакан на стол и улыбнулся. «А теперь, молодой человек, для вас мой праздник закончился, и вы покинете мой замок». Командор сжал в кулаке листик с адресом, до сих пор не веря в свою удачу. Хозяин дома щелкнул пальцами, и у двери появился эльф в форме официанта. «Проводи гостя к порталу и проследи, чтобы он им непременно воспользовался». Эльф покорно склонил голову и жестом указал гостю на дверь. Попрощаться с Рыжей гостю так и не дали. Хотя командора уже и не тянуло к ней. Вообще произошла довольно странная штука. Когда Олег проводил время с Шанли на балу, он чувствовал, что он безгранично влюблен в рыжую ведьму. Но когда ее папаша выгнал весь женский коллектив прочь, дышать сразу стало намного легче. Чувство влюбленности улетучилось, само собой. В кулаке был сжат небольшой листочек. Командор шагнул в окно портала и оказался на центральной площади города Литаэр.